Глава 13. Василиса. В голове отчетливо шумит кровь. Такое ощущение, что я одна из молекул, несущихся по венам, как на американских горках. Осталось только крикнуть: «Эгей, поднажми, кровинушка! Жми, родная!» Больше движения, больше алкоголя, больше танцев. Хе, не пришел. Эта сволочь проигнорировала, что я тут пьяная, разодетая, как шлюха, на этом сборище порока и разврата. И все лижут глазами мое тело, а я еще поддаю жару. Смотрите, смотрите, теперь окончательно свободна. Сомнения растоптаны 10 сантиметрами ненавистной шпильки, потому что тот, кого я хочу любить, кого я хочу трахать, от кого я в конце концов хочу ребенка, просто меня кинул. Забил гвоздь в крышку гроба, в котором были наши чувства. Такие дикие, как пламя. Такие острые, как нож. Такие пугающие, как высота. Но с ним ничего не страшно. А без него плевать. Просто плевать на все. Знаешь что, Черкашин, плевать. И даже на то, как член Паши, никогда на меня не реагирующий, начал бухнуть, плевать. И на его руки на моей груди. И даже на язык, что пробрался мне в рот. Плевать, плевать, плевать. Паши? Да кто угодно. Чувства требуют выхода. Эмоции требуют праздника. Собственно, почему бы не подарить немного ласки лучшему другу? Он, в отличие от Черкашина, не бросит меня. Не растопчет чувства. Не бросит на растерзание врагам, не понимая, что только с ним я буду в безопасности. Только он мой оплот и средневековая крепость. Но что это? Куда? Кричу, цепляюсь руками за мятую влажную рубашку Паши, словно в игрушку. Не надо отбирать. Я только расслабилась. Но его уже нет. Он ржет в толпе, а Данила поднимает его на ноги и куда-то тащит. Данила? Он все еще здесь? Ай! Кричу от боли, когда чувствую захват плеча. И в этом захвате ярость, злость и, конечно, ревность. Господи, Макар! Макар здесь! Его руки с черным плетеным рисунком хвоста дракона, чуть подернутая загаром кожа, его ремень с армейской бляшкой. Тело трепещет от страха и предвкушения, когда я, еле ковыляя на каблуках, поднимаю взгляд и вижу любимый подбородок, сжатую челюсть и желваки, так рьяно ходящие на острых скулах. О, божечки, да он злится! Макар пришел! Пришел меня наказать! Но пусть не думает, что я так просто сдамся. Я гордая. Пусть не думает, что я потеку, как только он коснется меня, моего тела, моей души. И пусть обманывать себя так просто, я все равно не покажу ему, как рада, счастлива, влюблена, люблю. Не покажу, что он еще что-то значит для меня. Он проводит меня сквозь пьяную толпу, расталкивает всех, как воду. Кого-то просто отпихивает, даже не думая извиниться. Это... Еле ворочаю языком. «Между прочим, не твой клуб. Ты очень невоспитанный. Очень плохой. Хе, мальчик». Он молчит, поджимает губы. Наверное, хочет гадость сказать, пока ведет меня куда-то на второй этаж. Он вообще любитель гадости сказать и материться так забавно, с акцентом. Наверное, даже за 8 лет в России не понимает, как маты произносить. Забавный. Родной. Любимый. Такой любимый, что даже толчок в светлое кафельное помещение не кажется болезненным. Пытаюсь привыкнуть к свету, а он уже хватает меня за плечо. Поднимает с пола, тащит к раковинам. «Понравилось вылизывать чужих мужиков? Сейчас рот с мылом будешь мыть, сука!» Я бы даже посмеялась над его шуткой и громом в голосе, если бы он не нагнул мою голову и не начал пихать ее под кран. Размазывать макияж по лицу, пихать мыльные пальцы в рот. «Мой рот, я сказал, чтобы забыла вкус своего уёбка, пока я не убил его». Я сопротивляюсь и отплёвываюсь. «Больной, что ты творишь, ублюдок?» Кричу ему, уже не чувствуя ничего от недавней нежности и неги. Только желание сделать так же больно, как мне сейчас. От его грубости, жестокости, хамства. Почему он поступает так? Но от холодной воды в голове как-то разом проясняется туман. Словно в душное помещение прорвался свежий воздух. И мое вялое сопротивление превращается в настоящую схватку. Я кричу, извиваюсь змеей, царапаю его руки, наступаю каблуком на ноги и ладонью трескаю по уху. «Сволочь! Говнюк!» Ору, что и сил, и вижу, как он пытается сдержать стон боли. Секунда, рык, и вот он снова пихает мое лицо под высокий кран, заставляет захлебываться ледяной водой, что уже стекает по телу. Намочила платье, трусы. Делает лужицу на полу. Дергаюсь и тут же чуть не поскальзываюсь. Он резко задирает мою ногу и снимает туфлю. Потом другую. Держит за волосы. Готов содрать скальп.